Глава 7. Я находился под арестом с 3:42 в воскресенье, когда инспектор Кремер вызвал меня, до 11:58 понедельника, когда Натаниэль Паркер, адвокат Вульфа, приехал в кабинет окружного прокурора с документом, подписанным судьей, установившим залог в 20 тысяч долларов. Поскольку средний залог по Нью-Йорку за особо важных свидетелей по делам убийств составляет 8 тысяч, то такая сумма моего залога поставила мою персону на высшую ступень, и я оценил этот комплимент. Если не считать бессонницы, двух пропущенных приемов пищи, приготовленной фрицем, и того, что я не почистил зубы, мое заключение не являлось великим испытанием и не утомило меня. Моя легенда, предложенная Вульфом и немного усовершенствованная, была изложена Кремеру еще в нашем кабинете в присутствии Вульфа, а потом в присутствии окружного прокурора по фамилии Мандель и нескольких сыщиков из отдела убийств. Тон был установлен Вульфом в его схватке с Кремером еще в воскресенье днем, особенно в конце его, когда Кремер поднялся, чтобы уйти. «Я ничего вам не должен», — сказал Вульф. «И не нуждаюсь в вашей снисходительности. Арестовать меня вместе с Гудвином было бы бессмысленно, так как я все равно бы молчал. Если бы у меня появились советчики, уверяю вас, они не были бы подвержены вашему влиянию». «Пройдет немного времени, и вы сами захотите давать советы», – произнес неохотой Кремер. «У вас в кармане мое заявление, в котором я утверждаю, что нахожусь в совершенном неведении, кто мог бы быть убийцей Эллен Тензер. У меня достаточно оснований утверждать, что и мой клиент ничего не знает. Что до вашей угрозы лишить меня лицензии, то я скорее буду спать под мостом и есть объедки, чем представлю моего клиента для официальных допросов». Кремер покачал головой. «Чтобы вы ели объедки? Боже милостивый! Гудвин, идемте!» Мы не имели и намека на личность матери ребенка, пока мы не предпринимали ничего, чтобы выяснить, кто же она, хотя и не бездельничали. Мы отпустили Саула, Фреда и Ори. Мы читали газеты. Узнали у журналиста Лона Коэна, нет ли неопубликованных новостей. Мы отправили $50 Беатрис Эпс. Я считал, что было бы напрасной тратой денег клиентки нанимать Саула, Фреда и Ори для проверки Эллен Тензер, поскольку этим занимались специалисты, полицейские и журналисты. Из газет и от Лона Коэна мы имели больше фактов, чем могли использовать. Эллен Тензер была зарегистрирована няней, но бросила работу 10 лет назад, когда получила в наследство дом в Махапаке и деньги, достаточные для того, чтобы жить безбедно. Она никогда не была замужем, но, по-видимому, любила детей, поскольку вырастила их за 10 лет больше дюжины. Откуда они появлялись и куда исчезали, было неизвестно. О последнем воспитаннике никто ничего не знал, кроме того, что это был мальчик. Ему было около месяца, когда в марте он появился у нее. Она называла его Бастером. Исчез он около 3 недель назад. Лучшим источником информации был местный доктор, которого Эллен вызывала в случае надобности, но он оказался крайне молчалив. Журналист Лон Коэн утверждал, что даже инспектору Перли Стеббинсу вряд ли удалось бы что-нибудь из него вытянуть. Кроме племянницы Энн, единственными родственниками Эллен Тензер был ее женатый брат и родители Энн, которые жили в Калифорнии. Энн отказалась от разговора с репортерами, но Лон утверждал, что она не часто виделась с тетей и почти ничего о ней не знала. Когда я уходил от Лона, он спросил: «Ты нашел пуговицы? Да или нет?» Проиграв с ним в покер много ночей напролет, я имел достаточную практику в управлении выражением своего лица в его присутствии. Я ответил: «Ты предполагаешь, что наше объявление в газет и интерес к Эллен Тензер как-то связаны?» «Ничего подобного. Просто Вульф любит носить на брюках белые пуговицы из конского волоса». «Ясно. Пуговицы для подтяжек», — добавил я. Телефонный звонок специалиста по пуговицам Николаса Лесефа раздался в субботу днем. Я ожидал его, поскольку Энн Тензер должна была сообщить фараонам об Арчи Гудвине из фирмы исключительно пуговицы новинки, и они должны были с ним встретиться. А встреча с сыщиками из отдела убийств никому не доставит удовольствия. Он мог быть обижен, но это было не так. Он только хотел узнать, выяснил ли я, откуда взялись злосчастные пуговицы. Я спросил, были ли у него официальные гости, и он ответил, что да, были. Поэтому он предположил, что у меня для него есть новости. Я выразил опасение, что у меня их никогда не будет, и вот тогда он огорчился. Энн Тензер позвонила в воскресенье утром. Я ожидал и этого звонка, поскольку газеты пестрели моим именем, а в «Ньюс» меня назвали убийцей детской няни. Энн Тензер была расстроена, но, казалось, сама не знает из-за чего. Не из-за того, что я выдавал себя за пуговичного коммерсанта, и не из-за того, что случилось с ее тетей. Как я понял, она была огорчена тем, что звонила мне. Ни один человек, включая и меня, не знаменит настолько, насколько он считает. Когда в воскресенье утром я нажал на кнопку звонка дома на 11-й Западной улице и был впущен Мэри Фолтс, то не заметил никаких признаков того, что наша клиентка видела в газетах мое имя. Когда я вошел, она сидела за роялем. Закончив музыкальную фразу, она повернулась ко мне и сказала: «Доброе утро. Полагаю, у вас есть новости?» «Что-то вроде того», — сказал я. «Если вы видели утреннюю газету». «Видела, но не читала. Я никогда их не читаю». «Тогда я расскажу вам все вкратце». Я сел и приступил к рассказу. Когда я дошел до Элен Тензер и сообщил, что ребенок пробыл у нее около 3 месяцев, Люси Велден воскликнула: «Значит, она мать?» «Нет, по очень веским причинам». «Но она знает, кто мать?» «Возможно, знала. По крайней мере, она знала, где и от кого получила ребенка. Но она не расскажет об этом, потому что мертва». «Мертва?» Я сообщил ей обстоятельства смерти Элен Тензер. «Значит, она была убита?» «Да». «Но это ужасно». «Да. Если полиция еще не знает о том, что я был в ее доме и прочесал весь дом, включая и погреб, то скоро узнает. Они узнают и о том, что спустя 14 часов после встречи со мной она была убита. Они захотят узнать имя клиента. Фактически потребуют его, и если они его получат, то вас пригласят в кабинет прокурора, чтобы ответить на его вопросы. Потом они придумают несколько версий. Одной из них, возможно, будет то, что ребенок не был оставлен в вашем вестибюле, что это выдумка для объяснения присутствия ребенка в вашем доме, что вы ведете беспорядочный образ жизни, ваши друзья будут в шоке. Главное, нет. Что нет? Это не выдумка, но неплохая версия. Я знавал и хуже. Главное, если мы назовем имя клиентки, вам причинят беспокойство. Подождите минутку. Она нахмурилась. Я ждал больше минуты, пока она обдумывала все. Наконец сказала: «Вы считаете, что эта женщина была убита из-за того, что вы поехали к ней? Вы ведь это имели в виду?» Я покачал головой. Было сказано совсем не так. Она была убита, возможно, потому что кто-то очень не хотел, чтобы она что-нибудь рассказала. Можно предположить еще и так: если бы расследование о ребенке не было бы начато, она не была бы убита. «Но этим вы говорите, что я ответственна за убийство». «Нет, этого я не говорю. Кто бы ни оставил ребенка в вашем доме с приколотой к одеялу запиской, он должен был предположить, что вы попытаетесь выяснить, откуда этот ребенок. Ответственность за убийство падает на него, и не пытайтесь присвоить ее себе». Она крепко вцепилась в стул. «Да чего все это мерзко? Да чего ужасно? Убийство. Вы сказали, что я буду вызвана к прокурору». «Если, миссис Велден, мы назовем имя клиентки». «Называйте меня Люси». «Если мы откажемся назвать ваше имя, то, возможно, попадем в беду. Но это наши проблемы». О том, что вы наняли Нира Ульфа, знают только три человека. Ваша служанка, кухарка и адвокат. Кто еще? Никто. Я никому не говорила об этом. Вы уверены? Да. Не рассказывали абсолютно никому, даже лучшему другу. Люди болтливы, и если слух о том, что вы наняли Ульфа, дойдет до полиции, это изменит многое. Адвокатам сплетничать не полагается, но многие из них только этим и занимаются. С вашим адвокатом, служанкой и кухаркой придется рассчитывать только на везение. И не просите их не болтать, это редко помогает. Люди чертовски упрямы, и если их попросить о чем-нибудь не упоминать, то у них появляется нетерпение. К вам это не относится, потому что вам есть что терять. Вы будете молчать? «Да. Но что собираетесь делать вы?» «Не знаю. Голова на плечах у мистера Ульфа. Я только на посылках. Ближайшая задача – оставить вас в тени. Вот почему я пришел. Они еще не добрались до вас, но нашли тысячи отпечатков в доме Тензер. Я детектив, и мои отпечатки имеются в их картотеке. Они не так глупы и могут быть настолько остроумны, что последуют за мной сюда». Правда, я шел пешком и удостоверился, что хвоста нет. Я встал, чтобы уйти, но перед этим сказал. «Если вы считаете, что мы должны покаяться перед вами в том, что допустили это убийство, мы готовы это сделать». «Это я должна извиниться перед вами», — она встала. «Я была груба, когда вы были здесь в тот раз. Вы уходите?» «Да, я выполнил поручение». Если за мной следили, они поджидают меня на ступеньках, чтобы кое-что узнать. Но слежки не было. Я вернулся домой за полчаса до прихода Кремера, который начал словесную перепалку, а потом увез меня в тюрьму. Итак, в понедельник Паркер взял меня на поруки и подвез до 35-й улицы. Я был рад увидеть, что Ульф не сидел без дела в мое отсутствие. Он начал еще одну книгу «Безмолвную весну» Ричарда Кардона. Я подождал, пока он закончил абзац, закрыл книгу, заложив страницу пальцем, и взглянул на меня. 20 тысяч, — сказал я ему. Прокурор хотел назначить 50, так что я котируюсь весьма высоко. Один из сыщиков оказался способным. Он почти завел меня в тупик расспросами о комбинезоне, но я вывернулся. Не было ни одного упоминания о Сауле, Фредди или Орри, так что они не напали на их след, и теперь вряд ли нападут. Я подписал 9 часов назад 2 сомнительных заявления, но они с ними согласились. Если нет ничего срочного, я пойду наверх и займусь собой. Я вздремнул всего часок под надзором стоящего рядом полицейского. Как насчет еды? Что у нас на ленч? Мясо в кисло-сладком соусе, свекла и крест-салат. Я мог бы перечислить 5 достаточно веских причин, по которым мне следовало бы давным-давно бросить эту работу. Но я мог бы назвать и 6 весьма значительных, из-за которых я этого не делаю. Хорошенько поразмыслив, я мог бы определить 2, даже 3 причины, по которым Ульфу следовало бы меня уволить, и 10, по которым он никогда этого не сделает. Одна из 10 и вполне веская та, что не будь меня рядом, Ульф, возможно, спал бы под мостом и ел объедки. Он терпеть не может работать, по крайней мере, половину зарплаты я получаю за то, что подпихиваю его к работе. Но говорить об этом нельзя. Однако, если начать его тормошить, он наверняка спросит, какие у меня предложения. Поэтому, когда мы вернулись после ленча в кабинет, и он устроился с книгой, я не выдавал своего присутствия даже взглядом. Если бы я стал досаждать ему, он спросил бы меня о предложениях, и я бы спасовал. Никогда я не видел перед собой столь неясную перспективу. Мы выяснили, откуда взялся ребенок, но были в гораздо худшем положении, чем тогда, когда начинали работу. Что касается имен, адресов и номеров телефонов, то я занимался ими, но ни один из них не стоил выеденного яйца. Теперь ими располагали полицейские, и наверняка они проверяли их. Проверяли они и Эллен Тензер, и версии о ребенке. Все это, я думаю, представлял себе Ульф, пока сидел, погрузившись в книгу. Если полиции удастся подобрать кандидата на роль убийцы, то Вульф сможет оттолкнуться от этого и найти мать. Но если они определят не только убийц, но и мать, Вульфу придется уменьшить счет клиентки. Зато он избавится от множества хлопот. Итак, я его не тревожил, и он бездельничал. Во всяком случае, я предполагал, что он не работает. Но когда без 5:45 он закрыл книгу, а затем, оттолкнув кресло, встал, чтобы отправиться на вечернее свидание с орхидеями, он сказал: «Мисс Велден сможет быть здесь в 6:00?» Скорее всего, он решил это еще несколько часов назад, возможно, до ленча, ибо во время чтения он ничего не решает. Он откладывал свое сообщение до последней минуты, ибо он будет не просто работать. Ему придется говорить с женщиной. «Я узнаю», — сказал я. «Если не в 6, тогда в 9. Наша входная дверь, вероятно, под надзором, так что ей лучше пройти через черный ход». Он направился к выходу, а я повернулся к телефону.